Чух Павел из Карачевской церкви. У нас служение по благовестию проходит два раза в неделю. В субботу мы у себя в поселке и в ближайших поселках совершаем. А во вторник ездим в поселки отдаленные. Стараемся регулярно. К сожалению, статистики какой-то мы не вели. Ну, то есть записей нету сейчас точных данных, сколько было произведено служений. Ну, так стараемся, чтобы регулярно проходили эти служения. По поселкам, которые мы посещаем, раньше просто посещали как посещение, а сейчас мы поняли, что чтобы это далеко, часто не будешь ездить, и разделяемся. Кто-то совершает собрание, а кто-то идет в библиотеку или по улицам свидетельствуем, такое личное свидетельство. Я бы хотел только одним поделиться методом, как мы благовествуем. Ну, библиотечное служение и еще один метод такой. Мы пожелали, чтобы каждый житель нашего поселка, то есть в каждом доме, чтобы было засвидетельствовано об Иисусе Христе. Для этого мы сделали такой плакат, его повесили в молитвенном доме, он называется «Поля благовестия». Ну, там наш поселок, он небольшой, Карачевка, и ближайшие еще три поселка. Они вот так, знаете, я так посмотрел, смотрятся как небольшие участочки земли, которые нам Бог выделил, чтобы мы там трудились, собирали эту жатву. И улицы, которые мы прошли, мы на этой карте уже отмечаем красной линией. Но когда проходим, мы делаем для себя такие отметки. Люди, которые совершенно отвергают, ну, мы ставим отметку как... Ну, отвергли, не захотели слушать. Люди, которые расположены, приняли, мы тоже ну, другую отметку ставим. И те дома, где людей не было, чтобы потом еще повторно туда прийти. Ну, для чего это делаем? Чтобы, если кто-то сильно противится, чтобы часто им не надоедать. Ну, через, может, через несколько лет еще придем. Те, которые хотят или принимают, чтобы не оставить так все, а потом через, может быть, через месяц, через два прийти, еще предложить какую-то литературу. Ну и так в планах, если будет, может быть, церковное благовестие, служение в церкви. У нас уже будут адреса, кто расположен, кого можно пригласить уже на собрание. Ну, то есть те, которые больше всего расположены. Конечно, массово люди, многие отвергают. Вопрос тоже остается, как вот с ними сразу заинтересовать их. Только они вышли, одна женщина... Я так в щелочку смотрю, идет сдалека, дом в углу. Холодно, кутается, выходит, открывает. Я так и знала. И закрыла двери. Ну, такие бывают моменты. Мы ногу в двери не вставляем, как делают. Но некоторые моменты были, два случая таких из этого служения. Проходили тоже улицу. Идет навстречу женщина. Предложили ей литературу. Ну, из одного вопроса мы поняли, что она из... организации «Сторожевая башня». Ну, имя Бога сразу спросила нас. Ну, я ей сказал, какое имя Бога, все. Она спрашивает, а вы кто? Я говорю, мы евангельские христиане-баптисты. Ну, уже прямо, наш свидетель Иегова, да. Прямо говорю ей. Она говорит, удивительно, и баптисты уже проповедуют. Я говорю, да нет, мы и раньше проповедовали. Не знаю, не видела, говорит. Ну, для нас таким чуть-чуть оно было справедливым укором, да, что... Люди действительно, может быть, мы-то и благовествуем, но мало так, что люди не знают. И второй случай тоже был с ними же, со свидетелями. Тоже мы с братом шли по улице, смотрим. Ну, идут похожи точно, как две женщины уже такие в возрасте. Думаем, они, не будем трогать, чтобы время не тратить. Они о чем-то с ним разговаривают, они прошли мимо. Но они подошли к библиотеке. У нас одновременно один брат стоял на библиотеке, а мы и шли по улице. Мы пока прошли, брат рассказывает, подходили к нам, подошли, как хорошо вы проповедуете, раздаете, как хорошо. Давайте вместе. Вот вы раздаете, а мы будем по домам объяснять им. Но нас не совсем устраивает такая методика, да. Говорит, хорошо, хорошо вы делаете. Правда, один брат ваш, говорит, как напал на нас, говорит, и так, и сяк, и лжесвидетели, и как только он нас не называл. Ну, конечно, брат, я думаю, что неприятно такое слушать, да, когда вот так... отзывается. Должны все-таки мы быть аккуратными в этом. Ну вот, совершаем благовестие, ведем и в селах. И это, в этом служении тоже так видно, что Господь нас ободрил. Даже первый день мы прошли по селу, двое пришли на собрание в Второй день прошли, уже двое пожелали, вот следующее будет собрание, обязательно придем. Ну, вот такой метод, и мы видим, что хорошо. И еще в одном селе, этот случай был не в этом году, в прошлом году был, такой трудный вопрос, люди задают, вот сейчас я о нем рассуждал, да. Произошел случай в селе, где мы посещаем, убили сестру верующую, бабушку, она обратилась к Богу, может, кто слышал, и... два года была членом церкви, очень такая ревностная, на каждое собрание выучивала новый стих, хотя очень пожилая была, и очень добрая. На собрание также ходили цыгане, и два цыгана таких ходили, ну, потом стало известно, что они к ней пришли вечером, требовали у нее деньги, она пошла в дом, они за ней, и в доме они ее убили. Ну, деньги они взяли, там 300 или 500 гривен что-то было у них. Но убили, как потом сильно было видно, что сильно ее побили, потому что много побоев, переломов, множество на ней. И люди задают вопрос, почему это? И вот так интересно, Бог так сделал, и что сейчас есть вопрос на этот ответить, почему? Когда ее вот так, не знаю, как убили они, она лежала на полу, когда уже пришли родственники, ее двоюродная сестра или... Родственница пришла, она лежит на полу, на нее высыпали мешок сахара сверху, говорят, когда сахар горит, он сгорает все под ним. И сверху там деревянные всякие предметы, стулья, все, и тряпок куча, и сверху всех этих тряпок лежит открытая Библия. Они вот так поиздевались, положили Библию, подожгли, открыли газовый баллон, открыли и ушли. Ну, думали уйти, но вот так ничего, потух этот огонь, видно, что горело, но потухло. Бог так явил силу свою. Их утром же задержали. Но по этому же методу был сожжен рядом соседний дом. Люди думали, что ну, просто по пьянству или как сгорели люди. Тоже одинаковый случай. И вот здесь сейчас, когда люди задают вопрос, почему так произошло, есть ответ. Бог поругаем не бывает. И мы видим, вот как люди жили, Бог поругаем не бывает. Им дали пожизненно этим, потому что у них были судимости. И еще одно свидетельство такое, когда пришли те, которые занимались этим делом, говорили, удивительно, в этой бабушке, говорит, когда открыли зрачки глаз, говорит, в глазах страха у нее не было. То есть, говорит, в этой ситуации у человека шок, такая паника всегда, а у нее такое обычное все. И видно, что Бог дал такую смерть, ну, хотя, может быть, такая неприятная. Люди спрашивают, почему. Ну, а все же таки теперь есть что сказать. Ну, так совершаем благовестие.